Но вот однажды, когда я был у себя дома в Тереках, отворилась дверь. Вошла Савенкова, а за ней, как ее победная добыча, шел Бакай. Редко я радовался так, как этой встрече. Бакай сказал мне, что он рассчитывает остаться несколько дней в Финляндии и хочет выписать к себе на свидание жену. Но я решительно запротестовал против этого и, не объясняя, в чем дело, настоял на том, чтобы Бакай немедленно в тот же день ехал в Стокгольм. Через несколько дней в Выборге я получил от Бакая из Стокгольма условную телеграмму о том, что он благополучно проехал. В гостинице в Выборге, где я постоянно останавливался, я сказал, что еду к себе в Тереоке, а в Тереоках сказал, что еду в Выборг, а сам тем временем направился в Або. На другой день я из Або на пароходе выехал в Стокгольм. Глава 16. В Париже. Начало борьбы с провокацией. Разоблачение Кинсинского. Дела Бржезовского и Стародворского. Я был вне предела досягаемости для Азефа и отныне мог вести с ним открытую борьбу. Телеграммой я дал знать в Париж моим товарищам, что я еду, и просил это передать Бакаю. На этот раз в Париж я приехал уже формально эмигрантом. В Париже я открыто поднял совершенно новый для эмиграции вопрос о борьбе с провокацией. Вскоре после приезда в Париж я предъявил обвинение против нескольких провокаторов, кто играл тогда заметную роль в революционном движении и имел связи с революционерами, действовавшими в России. Со своим списком, в нем было до 50-60 имен, я познакомил все партии, и они присылали ко мне за справками. Одним из первых я обвинил в провокации деятельного члена максималистов Кинсинского, бывшего секретарем на их только что окончившемся съезде. Его товарищи были возмущены моим обвинением, головой за него ручались, говорили о его больших заслугах. Меня обвиняли в шпиономании. Они знали, что сведения мне дал Бакай, и решили, что Бакай подослан ко мне, и что таким образом охранники хотят дезорганизовать их партию. Больше всего шумел сам Кинсинский. Я потребовал его к допросу, и после первого же допроса Кинсинский должен был скрыться. Его друзья, кто успел уже шумно и демонстративно обрушиться на меня за клевету на этого их друга, были сконфужены и должны были признать, что мои обвинения, основанные на сведениях Бакая, верны. Через некоторое время я совершенно случайно узнал, по какому адресу на почте до востребования получают Кинсинские письма. Я написал ему. Попросил прийти ко мне на свидание в кафе на улице Сен-Лазар, и при этом, конечно, я заявил, что не устраиваю ему никакой ловушки. В условленный час Кинсинский пришел, и я долго, мирно беседовал с этой своей жертвой. Я ему сказал, что приехал за границу вести кампанию против провокации и против департамента полиции, и провокацию считаю величайшим злом для России.